Полиция обшаривала все злачные места, где я мог оказаться. Эти 24 часа были потрачены мной впустую, поскольку за мной охотились как за зверем. Доминик Бойд привез обещанные деньги, но я его не видел. Кейзи передал деньги мне, сказав, что Бойд вручил их ему безропотно. Уходя, он заявил, что надеется на полицию, которая схватит меня. В его голосе прозвучала такая злоба, что даже многоопытный Кейзи был поражен. Я решил рискнуть, но не знал как. Весь день мы провели с Ведой в тайнике и слушали радио. Это было увлекательное занятие. Постоянные напоминания, что я убийца, действовали мне на нервы, но я не давал Веде почувствовать всю глубину своей растерянности. Но когда в специальной передаче для родителей уговаривали убрать всех детей с улицы и тщательно запереть все двери, я не смог смотреть на нее. В связи с этим у меня не возникало к Веде никаких постыдных желаний. По мере того, как шло время, я все больше и больше впадал в панику. Я начал подозревать, что в Майами мне не попасть. Расстояние до Майами было слишком большое, а риск увеличивался буквально на глазах. К тому же, если верить сообщениям радио, все дороги от Санта-Медины до Сан-Луис-Бич были перекрыты полицией и любителями наживы, которые рассчитывали получить вознаграждение за мою поимку. Я начал подумывать, не стоит ли мне заработать 10 грандов, сообщив о своем местонахождении, но мой здравый смысл победил. Пока мы ели, вошел Кейзи. Он был мрачен, а в уголках его рта пролегли тяжелые морщины. «Как дела, Мик?» — спросил я, не обращая внимания на его настроение. «Плохие дела, Флойд. Плохие». Уселся в кресло Мик. Застреливший Бретта с таким же успехом мог застрелить президента. Очень плохие дела. Да. Пища застряла у меня в горле. Какой-то идиот заявил, что меня надо пристрелить, как бешеную собаку. Они объявили вознаграждение в 30 грандов. Сообщил очередную новость Кейзи. Знаешь, Флойд, тебе пора сматывать удочки. Слишком уж многие видели здесь тебя. Сторож, Джо, Лу и другие ребята, они знают, что ты прячешься здесь в доме. За Джо и Лу я ручаюсь. С остальными же дела обстоят хуже. Я глотнул виски и нахмурился. Все, я уезжаю. За тобой охотится Редферн, а он не дурак. Один из моих ребят слышал, как он поклялся на Библии надеть на тебя наручники. Мне неприятно говорить это тебе, Флойд, но обстановка накалилась до предела. Пора в путь. Я взглянул на Веду. Она была спокойна. Лишь ее глаза выдавали скрытое волнение. Единственный шанс перебраться через границу возле Тигуаны. Это лучший способ избежать крупных неприятностей. Я не знаю, как ты поступишь, но это единственная возможность избежать встречи с Редферном. «Есть еще один способ надуть полицию», — заявила Веда. «Мы поедем в моей машине. Меня они не ищут, а Флойд... может загримироваться?» «Нет, забудь об этом. Ты со мной не поедешь. Эти ребята из полиции знают свое дело. Я изменил свое решение относительно тебя. Ни к чему подвергать тебя опасности. Она права, Флойд. Вмешался Кейзи. Ты сможешь уехать отсюда только с ней. Они ищут тебя одного. Если же с тобой будет она... то вы вдвоем спокойно наколите их». «Мне этот вариант не подходит», — возразил я. «Ей надо держаться подальше от всего этого волнения». Я стал быстро ходить по комнате. «Ты сам понимаешь, что они с ней сделают, если поймают нас вдвоем. Припомни закон Линча». Кейзи неожиданно разозлился. «Ну и что же ты предлагаешь?» — повысил он голос. «Мы уедем отсюда вместе», твердо заявила Веда. «Разрешите мне поговорить с ним? Я сумею убедить его». «Не сумеешь, не сумеешь!» В свою очередь повысил я голос. «Я не собираюсь впутывать тебя в это опасное дело». «Знаешь, Мик, подожди», — перебил он меня, — «я схожу к себе». Но скоро вернулся, и Кейзи вышел прежде, чем я сумел остановить его.